Глава 8. Песня «Маленькая роль». Теперь, мой дорогой ученик, ты готов выбрать первую песню. Да, ее должен выбрать именно ты, а не я. В прошлом педагог сам предлагал песню ученику и настаивал на репертуаре из определенного списка композиций. Можно даже не пытаться угадать, скольким ученикам действительно нравится выбор педагога. Поэтому, дабы избежать ненависти к ни в чем не провинившейся перед тобой песне и чтобы ты не возненавидел вокальное искусство, ответственность будет лежать целиком и полностью на тебе. Запомни, любая первая песня самая сложная. Причина проста. Мы учим наш голосовой аппарат правильно работать и доводим навыки до автоматизма. Но я не советую тебе выбирать самую легкую песню. В моменты, когда ученики приносят мне легкие песни, которые абсолютно не раскрывают возможностей, данных им от природы, не показывают их базовой комплектации, я вспоминаю одну притчу про мечты, которую узнала из книги Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Очень интересная книга, кстати. Там была притча о мужике Сержа Готье. Один мужик очень хотел иметь автомобиль. Каждый день он молил Бога помочь ему осуществить его желание. «Господи!» — восклицал он. «Хотя бы Запорожец!» Так продолжалось довольно долго, и только спустя 20 лет его мечта осуществилась. Судьба преподнесла ему новенький Запорожец. Но не суждено было мужику на нем поездить. Не успел он как следует смазать автомобиль и подтянуть все гайки, как вскоре умер. На небесах в Царстве Божьем мужик с укоризной сказал Господу: «Что же ты, Боже, 20 лет не давал мне машину, а потом, когда это случилось, призвал меня к себе?» Всевышний взял мужика за руку и повел его в свои транспортные владения. Он показал ему огромное количество мерседесов, ягуаров, кадиллаков и даже роскошные Феррари. «Смотри», — сказал Господь, — «все это было приготовлено для тебя, но ты так упорно требовал Запорожец, что мне понадобилось 20 лет, чтобы его отыскать». Перефразирую ее для тебя, будущего вокалиста. Думай о своем голосе, как о Феррари. Певческим голосом, конечно, управлять сложнее, чем речевым, но как только ты научишься это делать, будешь кататься с ветерком. Каждую композицию наш голос воспринимает как упражнение, состоящее из совокупности движений голосовых связок и мышц дыхания, скоординированных между собой. Чем больше подходов каждого упражнения, тем качественнее ты поешь. Первое время рекомендую учить песню по частям. Тогда результат будет лучше. Начинать всегда сложно. Когда ты начинаешь учиться чему-то новому, вспоминай, как неуклюже дети делают первые шаги. Не пугайся ошибок, и у тебя все обязательно получится. Когда ты ищешь первую песню для исполнения, не стесняйся мыслить широко. Если ты слушаешь много музыки, твои связки запомнили некоторые приемы, сложные в том числе, потому что они работают даже когда ты просто слушаешь песни. Не забывай о таком феномене, как мышечная память. Эта способность является отличным помощником для вокалиста. Если ты сам пишешь песни, я прошу пока не брать в работу свой репертуар. Лучше начать тренировки на каких-нибудь хитах. Это нужно для того, чтобы выучить вокальные приемы и обогатить багаж вокальных фишек. Второй аргумент: если тебе во время обучения надоест песня, ты можешь забросить ее и найти другую. А если наскучит свое детище, будет печально. Поэтому лучший вариант — взять чужое. Так же, как показывает моя работа с авторами песен, люди в начале певческого пути плохо понимают реальные возможности своего голоса. И их песни при всей красоте слов чаще всего бедны диапазонально. Когда ты освоишь множество разных вокальных приемов, песни собственного сочинения заиграют новыми красками, потому что ты начнешь использовать приобретенные навыки в своих композициях. Итак, найди первую песню. Сделать это проще простого. Открой свой трек-лист в телефоне. Внимательно послушай. Какая из песен тебе сейчас близка? Какая музыка соответствует твоему состоянию сегодня? Бери ее. Это и есть твоя первая песня. Поставь ее на повтор на пару дней. Слушай ее везде, напевай при случае. Пусть она проникнет в каждую клеточку. Если ты не можешь выбрать одну композицию, слушай две или три, но более подробно начни изучать ту, которая легче. Меня часто спрашивают, что делать, если девочке нравится песня, которую изначально исполнял мужчина или наоборот. Дело в том, что в эстрадной музыке давно уже нет понятий «женская» и «мужская» песня. О гендерном различии говорит зачастую всего одно местоимение, которое легко заменить. Мы видим множество вокалисток, исполняющих песни Queen, а певцы часто берут в репертуар хиты Лары Фабиан. Причина проста. Разница между баритоном и сопрано, например, ровно в октаву, то есть баритон исполняет те же ноты, но на октаву ниже. Поэтому даже фонограмму менять не надо. То же самое и с другими голосами. Еще один аргумент. Огромное количество джазовых стандартов, перепетых всеми вокалистами. Пой, что нравится. Изучив песню со всех сторон, возьми текст и попробуй читать его, слушая ее. Я всегда настаиваю на том, чтобы текст новой песни был выучен как можно быстрее, потому что когда артист знает слова наизусть, ему легче освоить вокальную партию. Он будет сосредоточен исключительно на контроле голоса. У меня есть методика, помогающая выучить слова песни быстрее. Отметь в тексте фразы, которые регулярно повторяются. Подчеркни слова, что поет бэк-вокал. Ты заметил, что твоих слов стало значительно меньше? Такая работа проводится для того, чтобы мозг быстро запомнил структуру текста. Помню, как я, не проделав подобную работу, выучила песню «Don't Stop Me Now» группы Queen целиком и полностью, включая партию бэк-вокала, и каждый раз, исполняя композицию, чувствовала себя спринтером на Олимпиаде. Усейн Болт в вокале. Я учила песню несколько месяцев и не понимала, почему каждый раз после последних аккордов ставила микрофон на стойку с языком на плече. Потом мы с педагогом вернулись к тексту и увидели, что половина его отдана бэк-вокалистам. После того, как мы выкинули из моей партии все лишнее, петь стало значительно легче. Когда ты уверен, что выучил текст, проговори его несколько раз без подсказки, а затем пропой композицию с караоке-версией музыкального сопровождения. Такую музыку можно найти на YouTube. Не вздумай подглядывать. Теперь шпаргалка тебе будет только мешать, потому что ты будешь бояться забыть слова, а с караоке будет легче выучить мелодию. Не дели слова на слоги в русских песнях. Не надо петь, кромсая каждую фразу, словно овощи в салат. Например, «Желаю вам» фразу из одноименной композиции Юрия Гуляева нельзя петь так. «Желаю вам». Так теряется вся распевность, и у людей создается впечатление, будто вокалист прыгает по кочкам во время пения. Да, у нас в языке много длинных слов. Но я не вижу в этом проблемы. Чуть больше работы над текстом с уважением к слову. И ты сможешь распределить дыхание и красиво петь на родном русском языке. Если тебе неудобно петь, поменяй тональность. Подбирать тональность нормально. Бывают ситуации, когда песня подходит вокалисту, но в пару нот попасть не удается. Они слишком высокие или низкие. Вопреки расхожему мнению о том, что надо петь в родной тональности, я советую подогнать песню под себя, как костюм. Опустив или подняв мелодию на полтона или тон, то есть транспонировать и петь в свое удовольствие. Тем более, что сейчас в эстрадном вокале транспорт фонограмм происходит с помощью одного нажатия на кнопку и пары секунд ожидания. Лично я использую сайт xminus.me. Огромный банк минусовок. Этот сайт за время существования пару раз менял домен, но если ты просто наберешь его название в поисковике «X-», то сможешь его найти. В поисковой строке на сайте можно набрать название песни, которую ты хочешь спеть, и нажать на «Play». Если нажать на название, а не на «Play», ты попадешь на страницу трека. Там в виде зеленой колбасы будет нарисована дорожка трека, а под ней будут написаны слова «темп» и тональность, с минусами и плюсами. С темпом, я думаю, тебе будет понятно, а тональность меняй до тех пор, пока не станет удобно. Если ты чувствуешь, что не можешь взять какую-то высокую ноту, пропой этот фрагмент, используя какой-нибудь слог, например, «на» или «ма». Когда будешь уверенно брать ноты на эти два слога, замени их на нужный текст. Как показывает мой педагогический опыт, а также практика моих коллег, слоги, приведенные ранее, наиболее удобны для пения. Можно также петь композицию через трубочку, проговаривая слова. Метод придумал Инго Титце, американский фониатор, и его открытие теперь используют многие американские артисты. Мне технику показала педагог Джастина Тимберлейка. Я ведь обещала, что ноты мы учить не будем. Вокалистам ноты знать желательно, но не обязательно. Я имею в виду солистов. Самое главное — слушать материал, который поешь. Чем чаще, тем лучше. Поэтому я заставляю своих учеников тщательно изучать материал, внимательно вслушиваясь в песню и подмечая малейшие нюансы. Самые проблемные места произведения мы прокручиваем по 10 раз, чтобы натренировать мышечную и музыкальную память. Второй этап будет таким. Найди сайт минусовок, так называют фонограммы без голоса. На нем введи название песни, а затем найди музыку, максимально похожую на оригинальный трек, без дублирования мелодии голоса. Именно этим профессиональная минусовка отличается от караоке. Профессиональная фонограмма минус один или минусовка отличается отсутствием такой поддержки. Только оригинальный набор инструментов, как будто вокалиста, просто выключили. Теперь репетируй под найденную фонограмму. Однако выучить слова и мелодию слишком мало. На мой взгляд, необходимо ее прочувствовать. Для меня песня — это рассказ, в котором есть вступление, ключевые моменты и завершающая часть. И мне нужно передать смысл, который он несет. Из автобиографии Тины Тернер. Артисту необходимо научиться надевать на себя образ лирического героя песни. Когда поете, вспоминайте истории из жизни, эмоционально связанные с событиями песни. Если таких нет, а композиция нравится, подпитывайте себя фильмами, книгами и другими произведениями, в которых затронута тема выбранного хита. Тогда вы сможете не только спеть, но и воспроизвести на сцене определенный образ. Одна из моих учениц взяла в репертуар песню Леси Ярославской «Вернись», сложную как вокально, так и эмоционально. Суть в том, что возлюбленный лирической героини не вернулся с войны. Моей ученице, 17-летней девушке, которая, слава богу, живет в мирное время, не знает и, очень надеюсь, никогда не узнает, что такое потерять любимого на войне, предстояло спеть так, чтобы ей поверили. Для эмоциональной подготовки я дала вокалистке список из фильмов, где затрагивается тема войны в целом и подобная ситуация в частности. В результате она победила на нескольких конкурсах. Вторая история связана со мной. Когда мне было 17 лет и я поступала в институт, мой преподаватель предложил исполнить на вступительном экзамене нежную арию из мюзикла «Свадьба соек». «Когда тебе 17 лет». Много дней мы работали над техникой и довели все вокальные приемы до необходимого уровня, но чего-то не хватало. Тогда Людмила Алексеевна с досадой в голосе сказала: «Машка, когда же ты влюбишься, наконец?» Так вышло, что подростковые любовные страдания обошли меня стороной, как и студенческие, впрочем. Да, были те, кто нравится, но с ума я не сходила. А надо было сыграть любовь. Где же ее взять? Ответ оказался прост. В фильмах. Именно в них я нашла те эмоции, которые мне нужно было продемонстрировать. В итоге сдала экзамен и поступила. Вернемся к твоему выбору. Ты уже выучил текст песни и мелодию. Теперь давай поработаем над образом. Я считаю, что певец всегда еще и актер. Однако в большинстве случаев его роль длится всего 3-4 минуты. А всего за время концерта их наберется 15-20 в зависимости от количества номеров. Исключением из правила служат музыкальные спектакли и определенным образом выстроенный шоу. Приведу в пример тур Дженнифер Лопес «It's My Party», который был похож на спектакль, выстроенный на основе биографии певицы. Он состоял из нескольких действий с видеороликами, объединяющими акты. Я очень люблю приводить в пример Уитни Хьюстон как певицу, мастерски перевоплощающуюся из роковой красотки в «Queen of the Night» или «I'm your baby tonight», в нежную, любящую женщину во время исполнения хита «I will always love you». Все три песни, упомянутые мной, были проработаны актерски. Именно по этой причине Хьюстон завоевала огромную любовь публики. В ее выступлениях каждый звук, каждый вокальный прием не является самоцелью. Мелизматика, бельтинг, невероятные высокие ноты, инструменты для передачи смысла песни, эмоций. Мелизматика — способ распева текста, при котором на один его слог приходится много звуков мелодии. Бельтинг — вокальный прием, при котором высокие ноты поются на опоре, а не фальцетом. Голос звучит мощно, плотно и объемно. Сама по себе высокая нота без чувств никому не нужна. Когда ты уже находишься на сцене и исполняешь свой номер, зритель не должен видеть, как тяжело тебе дается высокая нота или какой-то вокальный трюк. Ему хочется погрузиться в переживания лирического героя, а не нервничать за вокалиста, который находится на пределе своих возможностей и вот-вот сорвет голос. Все технические вокальные моменты отрабатываются до выступления с педагогом или самостоятельно. На концерте артист уже должен быть в образе. Возможно, в подобранном, спланированном до мелочей костюме и с четким представлением, кому, когда, зачем и почему лирический герой поет песню. Я помню, как просила учеников, когда они брали в репертуар новой композиции, писать небольшое сочинение с размышлениями о теме выбранной песни. Мне хотелось, чтобы они ответили, почему взяли именно эту песню, а не какую-то другую. Еще я интересовалась, какой смысл, по их мнению, вкладывал в слова автор. И третий вопрос, который я задавала, о чем ты думаешь, когда поешь? Результатом написания таких сочинений стало вдумчивое исполнение произведений с полным пониманием и передачей смысла текста. Мы вместе смеялись и плакали на уроках, сопереживая лирическому герою, а иногда и злились из-за него. Приведу пару примеров. Пример первый. Эту песню я выбрала сама на уроке музыки в школе. Когда я пою ее, то пытаюсь передать свое чувство. Мне почудился олень. Он был для меня как дух, как надежда на счастье. Стоял пасмурный день. Обычно я представляю оленя как гигантское существо, которое может дотянуться своими рогами до неба, чтобы появилось счастье. Я прошу оленя, чтобы он отвел меня в детство. На каникулы, так сказать. Меня радуют каникулы. Это доставляет мне счастье. Надеюсь, тот, кто будет ее петь, передаст эти эмоции. Так моя ученица Мирослава пишет о песне «Лесной олень». Пример 2. Песню мне предложила мама. Я пою ее от имени девушки, которая любит свою родину. Эти ромашки, озера, вольные просторы, поля — для нее и есть родина. Но если даже в какой-нибудь другой стране все будет такое же, для нее это не будет родиной. Родина для нее — то место, где она родилась, где она выросла, где о ней заботились родители. Во время исполнения я пытаюсь передать любовь к родине. Тому, кто будет петь эту песню, я советую подумать о своих родных и близких. Лирическая героиня гордится теми, кто защищал и защищает озера, ромашки, землю родную и своих близких. Так выглядит эссе о песне «Гляжу в озера синие». Я рекомендую тебе тоже написать мини-сочинение, посвященное той композиции, которую ты выбрал. Вылив чувства и эмоции на бумагу, ты станешь яснее представлять, какую роль тебе необходимо сыграть, исполняя песню, и как лучше донести смысл трека до слушателя. Песня — история длиной в 3-4 минуты, которую тебе необходимо рассказать. Вокалист может выполнять роль субъекта, объекта или стороннего наблюдателя, а иногда и всех персонажей поочередно. В песне «Golden Eye» Тины Тернер Певица — субъект повествования, слова адресованы объекту. Одновременно в той же композиции в некоторых отрывках певица играет роль рассказчицы. То же самое можно наблюдать в песнях Юлии Началовой «Героини моего романа» и «Письмо с фронта». При этом бывают ситуации, когда в композиции встречаются несколько персонажей. Один из примеров — Ария Бель из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», где Фродо, Фэб и Квазимода поют о своей любви к Эсмеральде. Я знаю и несколько песен, где один вокалист меняет три и более амплуа. Посмотри внимательно на текст песни «Бонни и Клайд» Дианы Арбениной с одноименного альбома. В нем ты встретишь сразу трех персонажей, двое из которых ведут диалог в куплетах, а в припеве вступает рассказчик, как бы разделяя реплики Клайда, говорящего в первом куплете, и Бонни во втором. Жесты. Важная часть выступления. Многие сталкиваются с ситуацией, когда не знают, куда девать руки. Однако постановочная жестикуляция, если это не танец, делает выступление безэмоциональным. Люди чувствуют фальшь. Поэтому нужно добиться естественного жестикулирования. Самый верный способ — знать и понимать смысл песни. Любые ваши привычные жесты всегда будут к месту. Хороший вокалист — актер, способный многократно перевоплощаться в течение одного концерта. Искусному певцу для смены образов достаточно умелого владения голосом. Мне кажется, способность вызвать эмоции через песню — дар, который надо развивать всем. Меня часто спрашивают, можно ли учить песни только на русском или английском языках. Я бы посоветовала учить произведения на всех языках мира. Во-первых, это интересно. А во-вторых, когда мы поем или говорим на разных языках, развиваются наши дикция и артикуляция, что в свою очередь способствует улучшению качества пения. Лично я пою на русском, украинском, болгарском, итальянском, английском и польском языках. Причем говорю только на двух из перечисленных. Поделюсь с тобой личными наблюдениями по поводу пения на тех языках, которыми не владею. Украинский — красивый язык. Разучивая композиции, на котором при взгляде на текст надо помнить, что в нем есть несколько букв, которых нет в русском алфавите. Однако, поняв, как они произносятся, ты с легкостью справишься с поставленной задачей. Этот язык отличается особой певучестью и хорошо воспринимается на слух. Выучив один украинский хит, ты легко освоишь следующий. Болгарский. Язык, чья письменность основана на кириллице, поэтому тексты легко читаются. Особенно если убедить мозг, привыкший к русской речи, что все написанное не тарабарщина, а слова песни. Итальянский. Шикарный язык для заучивания песен. Почти все, что ты видишь в тексте, как пишется, так и слышится. Часто люди, владеющие английским, совершают следующую ошибку. Пытаются петь итальянские песни с английским акцентом. На самом деле все проще простого. Пой итальянские слова, как русские. И в момент работы над текстом слушай песню многократно, поставив трек на повтор. Благо сегодня, чтобы послушать композицию еще раз, не надо перематывать пленку карандашом, вытаскивая кассету из магнитофона, как в прошлом веке. Хотя в этом была своя романтика. Английский. Необходимо навострить уши, сколь бы прекрасны ни были твои знания. Потому что в школе и институте ты узнал далеко не все, если ты, конечно, не лингвист и не носитель языка. Причина в том, что в песнях чаще всего встречается разговорная, а не литературная речь. Из текста, как правило, выбрасываются все артикли, не несущие смысловой нагрузки, а также сокращаются многие слова. Например, ты можешь увидеть строчки вроде «Cause I'd miss you, baby» вместо «Because I'd miss you, baby». Поэтому будь внимательным. Если ты учишь быструю английскую песню, вычеркивай из текста все ненужное без зазрения совести. Послушай исполнителя и обрати внимание на соединение и дробление слов. Зачастую американцы могут петь три коротких слова как одно большое, будто объединив их. Держи ухо востро, подмечая каждый нюанс. Польский язык оказался для меня самым трудным. Несмотря на то, что он относится к группе славянских языков, учить его было сложно, потому что пишут поляки на латинице, а при произношении возникает много шипящих звуков. На польском, если это не твой родной язык, говорить и петь очень неудобно. Приходится активно использовать артикуляцию. Однако благодаря таким лингвистическим особенностям ты сможешь прокачать дикцию. Я стала учить песни на разных языках, потому что мне хотелось выказать дань уважения тем странам, в которых я выступала на конкурсах. Пару раз я даже была единственной, кто пела в Болгарии на болгарском, а в Польше — на польском языке. Даже граждане этих стран на конкурсе не исполняли песни на родном языке. Помню, как в Польше мне присудили гран-при. Первый раз в моей жизни. Думаю, что организаторы того конкурса были приятно удивлены тем, что я спела композицию на их языке. Однако, надеюсь, на объективность оценки это не повлияло. Хотя, наверное, за дикцию мне баллов все-таки добавили. Незнание языка — не повод для отказа от красивой песни. Если у тебя возникли трудности с произношением, найди группу в социальных сетях, посвященную нужному языку, и попроси сделать транскрипцию текста русскими буквами. Мне так однажды помогли с итальянской песней. Первая песня — самая трудная, потому что мозг еще не понимает, что от него хотят, и дает не совсем адекватные команды мышцам, как дыхательным, так и непосредственно голосовым складкам. Поэтому большего количества ошибок, чем в первой песне, ты не допустишь ни в какой другой. Придется смириться. Единственный способ уменьшить число ошибок — постепенно увеличивать количество песен в репертуаре. Чем больше ты учишь песен, тем шире список твоих вокальных приемов. Чем большим арсеналом фишек ты умеешь пользоваться, тем меньше стрессовых ситуаций переживаешь, и тем качественнее контролируешь свой голос. Поэтому необходимо слушать много музыки, и чем разнообразнее будет материал, тем лучше. Многие начинающие вокалисты, особенно те, кто родом из СССР, боятся приступить к пению под минусовку, предпочитая исполнять композиции акапелла, без инструментального сопровождения. Им кажется, что без музыки они поют лучше. Но чаще всего это не так. Наоборот, так они уходят от первоначальных тональностей и темпа. Минусовка дисциплинирует, учит петь в музыкальных предлагаемых обстоятельствах. Когда тебе будет комфортно петь под минус, можешь вернуться к пению без музыкального сопровождения. Задание 30. Выучи первую песню, используя все инструменты, о которых я рассказала. Задание 31. Напиши эссе о песне. Как ты думаешь, какой замысел был у ее автора? Что ты хочешь передать, исполнив песню? Сочинение поможет сродниться с песней. Вывод. Ученики часто говорят, что им некогда учить песни. Мне тоже было некогда. Когда я училась в институте, большую часть своего репертуара я выучивала в дороге. Приходилось каждый день тратить по 1,5 часа на дорогу в одну сторону. Я садилась в метро или электричку, надевала наушники, ставила на повтор трек и держала текст перед глазами, подключая тем самым сразу два вида памяти — слуховую и зрительную. Старалась распечатать текст заранее. Когда ходила через парк, в котором находился мой институт, пыталась идти, точно соблюдая темпоритм песни. Поэтому, когда я брала в руки микрофон, мне надо было делать намного меньше работы. Бонусные. Задание первое. Песня состоит из двух частей — музыка и текст. Чаще всего, когда композитор пишет музыку, он закладывает в нее те эмоциональные переживания, которые необходимо передать исполнителю. Послушай минусовку своей песни максимально внимательно и вдумчиво. Какие эмоции у тебя она вызывает? Можешь для лучшего погружения даже закрыть глаза. И когда появились эмоции, включи минусовку заново и начни петь. Это упражнение может показаться тебе простым, однако я видела, как артисты, выполняющие его, начинали плакать или смеяться просто при прослушивании музыки. После чего пели так, что эти эмоции уже испытывал зритель. Задание второе. Замени объект, о котором поется в выбранной тобой композиции, на тот, что понятен тебе. Это упражнение родилось в 2025 году. Сегодня некоторые вещи, о которых поется в хитах 20 века, например, не будут вызывать у подростков такую же бурю эмоций, какую испытывали современники песни. Например, сегодняшний подросток мало будет переживать о потерянной желтой корзинке, как в известном джазовом стандарте «Yellow Basket». Он, скорее всего, будет судорожно искать потерянный смартфон. Когда мы с одной моей ученицей мысленно заменили корзинку на смартфон в исполнении песни «Yellow Basket», появилась необходимая эмоция. Второй случай, когда я использую замену понятий, это песни о городах. Например, о Питере. Человек, который поет такую песню, возможно, даже никогда не был там. У группы Мураками есть чудесный хит «Нулевой километр», в котором поется о том, что ее нулевой километр — Казань. Я своей ученице, которая пела эту композицию, дала задание исполнять ее так, будто она поет о своем любимом городе, о своем нулевом километре. И этот прием сработал.